И имя царевны Софьи изредка доносится до обостренного слуха Петра, который, весь насторожась, глядит только в книгу, а не читает ее. В тот же день, когда Зотов позвал царевича в обычный час к уроку, Петр, учившийся постоянно внимательно, с большой охотой, был очень рассеян, даже грустен, словно иногда и не слышал объяснений и вопросов наставника. «Да здоров ли ты, государь мой царевич? И наставим науку, коли что, потолкуем налегке про кое-что. Вон хоть в ту горницу пойдем, где воинское дело представлено. Может, что новое скажу тебе», — предложил Зотов. Больше всего любил мальчик картины в одном из покоев, предоставленных ему, где были изображены образцы военного вооружения, снимки с известных баталий, планы лагерей и крепостей. Но невинная уловка не помогла. Мальчик перешел в батальный покой, слушал, что говорил ему Зотов, а выражение внутренней напряженной думы не сходило с красивого личика. «Да не поведаешь ли мне, Петрушенька, с чего заскучал? Может, не дужен ты, светик мой?» — с искренней, нежной тревогой спросил, наконец, Зотов. «Надо государыне сказать. Лекаря покличем. Скажи, прошу душевно». «Не надо. Зачем, матушке? Здоров я. А вот спросить хочу тебя. Да не ведаю, ладно ли будет. Матушка сказывала, молчал бы. А и молчать нет мочи, с того я...» «Вижу, сам вижу. Метется, душенька твоя чистая, ангельская. Да уж поведай мне. Вот тебе икона. Хрест святой порукой. А ни-ни. На духу не поведаю, попу не открою, что сказать изволишь. А может, у Мишкам моим худым и советюшка дам пригодный. Не от разума, от усердия моего да от щедрой приязни». Искренне любящий мальчика Зотов быстро-быстро крестился, а глаза его даже наполнились слезами от наплыва разных ощущений. «Ну уж скажу. Слышь, лишь бы никому не сказывал, помни, крестом поручался ты». И, понизив голос, царевич передал наставнику весь недавний разговор свой с матерью и бабушкой. «Мудреную задал ты мне задачу, царевич, и не ждал я никак того, что услыхать довелося. Лучше бы я и не допытываться, и не дознаваться мне. Простого я роду, не обык к вашим царским делам и случаям. Что и сказать, совет какой дать, не знаю». Изотов умолк. Ничего не сказал и мальчик, но с такой тоской глядел он мимо учителя в соседнее окно, что у того сердце сжималось от боли. Наконец он снова заговорил. «Да поведай уж, что бы ты ввалил знать от меня, царевич, может, наставит Господь меня недостойного. Сам подумай, чего мне надобно, как бы матушку оберечь, недругов наших одолеть. Видно, боязно матушке, и меня бы, как Дмитрия царевича, сосвету бы не сжили людишки подлые». «Да неужто ж царевна встанет на брата? Сестра-то родная!» «Царевна?» — сразу вздрогнув, насторожился Петр. «Да нечто правда, что Софья на нас с матушкой, с врагами, с нашими. Мосеич, что ты?» И широко раскрылись глаза у мальчика, не то от ужаса, не то от омерзения. «Господь с тобой, нечто я сказал такое. Ты же мне сказывал, будто и царевны сестрицы имя было матушкой-царицей помянуто. Я, по правде сказать, слыхал, что неспокойно в тереме у царевен, особливо в покоях царевны Софьюшки, да не на грех же подбивают ее. Так в дому вашем царском дня не бывает без наговоров да составов разных, друг дружке ногу каждый подставить норовит, а чтобы такое, храни Боже. Ежели враги ваши плохое и задумали, так то одни бояре, ну, скажем, Языков тот же, что в ином месте поселить тебя, государь-царевич, с царицей-матушкой сбирается». «Ну, хитрово, али милославские, а чтобы царевна, храни Господь и не поминай ее». «Ладно, ладно, не стану. Слышь, что задумал я? К братцу, к царю прямо пойти и поведать про все. Уж лишь не заступится, братец. Брат же я государю, крестный он мне. Батюшка, слышь, помираючи, при всех сказывал, мне побраться на царство сесть. Даст ли он в обиду нас?» «Не даст, не даст, царевич». «Верное твое слово. Вон Господь, как умудрил тебя, младенца. Одно дело и бояре побоятся дурное, что учинить с тобой. Еще и наследника нет у государя. А будет ли Бог весть? Слышь, и то они друг дружку корят порой, что сами горе земле готовят. Втрое, мол, лихолетье настанет, коли корень царский изведется». «Так промеж здешних людей, промеж челяди толк идет. Иди с Господом, скажи государю. Пред его очами, правда, как масло на воду, так и выступит. Может, он и не знает, что умышляют злые люди. Царь даст пораду. Только, слышь, меня не называй, что совет я давал тебе. Меня-то одним махом проглонут тута, слышь, царевич? Воодушевление, охватившее на короткое время Зотова, сразу пропало при мысли о той опасности, какой подвергался он сам, впутываясь в игру верховных бояр и царской семьи. «Уж ты не думай, тебя не помяну, уж ты верь», — успокоил Зотова мальчик. И Зотов понял, что ребенок действительно не выдаст его. Не слушая благодарности наставника, Петр снова в раздумье заговорил. «А постой! Ежели мне ранее к святейшему патриарху, ему слово молвить, помнишь, как читали мы про Ивана Васильевича, теснили его в юности бояре, а он у патриарха, у святого Макария, и совет, и помощь нашел. Как скажешь». Почесывая слегка затылок, Зотов в смущении не знал, что отвечать. «Макарий? Да кто был Макарий?» — наконец негромко проговорил он. «А наш святейший Кир-патриарх, дай ему, Господи, многие лета. Благ он уж больно. Словно и нет для него злых людей, все хороши да милы. Станет ли он с боярами, с главными, с сильными в спор вступать? То подумай, царевич. Да и не наш он, из украинцев. Может, оттого и не мешается вовсе в дела московские, церковь блюдет». Зотов словно забыл, что говорит с восьмилетним ребенком, и толковал, как со взрослым юношей. И выражение лица царевича совсем было не детское в эту минуту. «Правда твоя, не такой он, старец Иоаким, как был Макарий. Не будет нам защиты от него. Да что там, прямо лучше. Ты сиди, я приду скоро, я только к братцу-государю». Не успел Зотов сказать что-нибудь, остановить ребенка, как тот уж выбежал из покоя и знакомыми переходами поспешил наполовину Федора. Резвый мальчик, царевич раньше бывало появлялся один везде во дворце, заглядывал и к брату спросить о здоровье от имени своего и царицы Натальи, выпросить гостинцев или новых книжек. Теперь тоже никто не обратил внимания на Петра, когда тот появился в покоях Федора. Здесь стольник объявил, что государь еще на совете в грановитой палате с ближними боярами своими. Мальчик даже не дослушал, что говорил дежурный спальник, и поспешил дальше. Стрельцы и привратники были удивлены появлением младшего царевича у дверей палаты, но остановить его не посмели, полагая, что без царского зова он не явился бы на совет бояр с царем. Тут же почти у дверей догнал царевича Зотов, который, опомнившись, кинулся следом за своим питомцем. «Царевич, пожди! Неладно так-то, на совете, на боярском! Помысли малость!» Задыхаясь от поспешной ходьбы и волнения, шепнул было царевичу наставник. «Что неладно? Я же поклониться желаю государю, брату моему, царю Федору Алексеевичу. Не видал его давно». И с этими словами Петр перешагнул порог. Зотов, ни жив, ни мертв, так и застыл у порога, не решаясь войти, и только сквозь полураскрытую дверь глядел, что будет дальше. Степенно подошел царевич к ступеням, на которых стоял трон, охраняемый по бокам двумя золочеными львами, по образцу византийских царских престолов. Федор, как и все думные бояре, сидящие тут, был удивлен появлением брата, но сейчас же ласково закивал головой в ответ на чинный глубокий поклон мальчика, поднялся с места и поцеловал его в голову и в лицо, пока мальчик по обычаю приложился к руке царской. «Что, али ты пришел с чем-либо на совет наш на царский? Жалуй, милости прошу, просить, что ли, хочешь о чем? Сказывай, поди сюда ближе». И снова усевшись на троне, Федор поставил перед собою брата, словно невольно залюбовавшись смущенным, покрасневшим, почти пунцовым от волнения личиком царевича. Смелость, с какой Петр явился сюда, вдруг покинула его. Он молчал, не зная, с чего начать, мял в руках край своего кафтанчика и кусал пухлые свежие губы красиво очерченного рта, чтобы не расплакаться громко. Тут же сидели почти все те, на кого мальчик хотел принести жалобу брату — боярин Языков, Хитрово, Иван Милославских. Ребенок не думал, конечно, делать заглазного доноса. Он знал, что каждое слово против этих бояр станет им известно. Он хотел этого, сознавая свою правоту, радуясь, что придется стать на защиту горячо любимой матери и, может быть, даже пострадать при этом. Но выступить хотя бы и с таким большим делом при 20-30 боярах и царевичах, таких важных, почти сплошь седобородых и седовласых, при этих думских дьяках и дворянах, сидящих поодаль и с таким вниманием кидающих взоры на малыша, словно бы они и не узнали его или приняли за какое-либо незнакомое раньше существо. Все это лишило самообладания мальчика. Он понимал, что стоит заговорить ему, вместе со словами вырвутся из груди невольные непрошенные слезы, унизительный ребяческий плач, которого вообще не любил царевич. Даже если порой приходилось терпеть боль, Петр старался не плакать, а тут... И крепко сжав губы, мальчик продолжал молчать. «Ну что же ты, братишка? Или забыл, с чем шел? Забоялся при всех? Ладно, ступай теперь, скоро и кончим. Ко мне попозднее приходи, там потолкуем». Ласковое предположение, что он забоялся, словно укололо царевича. Способность говорить сразу вернулась к нему. «Без страху пришел я, брат государь мой, царь Федор Алексеевич. Челом тебе бью, жалобу приношу слезную. От себя, да и от матушки-государыни, нашей Натальи Кирилловны». Сразу лица бояр приняли удивленно встревоженное выражение. Послышались подавленные возгласы, некоторые, как Языков и другие, словно чутьем догадались, о чем будет речь, и даже побледнели. Царевич при воспоминании о матери ощутил, что слезы клубком снова подкатываются ему к самому горлу, но еще крепился. «Жалобу? Что приключилось? Сказывай скорее, поди сюда, садись». И царь усадил его рядом с собою на широкое сиденье трона, где раньше худощавая фигура Федора выглядела так беспомощно. «Что ж молчишь? Обидел кто тебя и матушку? Говори. Видно, дело немалое, что здесь нашел меня. Я слушаю». «Обидел кто? Еще нет, а задумано. Вот он», — указывая на Языкова, звенящим голосом начал снова царевич. «Матушке сказывал, из терема ее, из своего двора царского, нас переселить задумали. Тесно де тута. В новые хоромы нас, а то и вовсе с глаз твоих. А там, матушка сказывала, без твоей охраны царской, кто ведает, что учинить могут люди злые. Не похуже, чем в Угличе было от Бориса Годуновых на царевича Дмитрия. Вот как в истории писано. Я не за себя, за матушку боюсь. Сироты мы, да брат же ты мне, государь, не чужой. Уж ли не вступишься? Уж ли и угла нам с матушкой нету в доме родительском?» Слезы снова так и брызнули из глаз царевича. Чтобы громко не разрыдаться, он умолк, и все смолкло кругом. Федор, прижав к груди головку брата, ласково отирал ему слезы и сам словно раздумывал о чем-то. Потом взглянул прямо в глаза Языкову, сидящему недалеко от трона, и спросил, что значит речи царевича. «Ну, буди, брат милый, да не плачь же негоже, на людях плакать невместно царевичу, слышишь?» Ласки, поцелуи и уговоры брата успокоили мальчика, он затих. А Федор снова обратился к Языкову. «Слышь, Иван Максимыч, сказывал ты, сама государыня-матушка утеснение ради толковала тебе, прибавить бы покоев в ее терему, али иное место дать для житья, а тут что слышно стало? Растолкуй, боярин!» То багровее, то бледнее, едва выдавливая слова из пересохшего горла, Языков поднялся и заговорил. «Царь-государь, Господом распятым клянусь, знать ничего не знаю, ведать не ведаю». «Может, я одно толковал, а государыня инока принять изволила? Ее государское дело. А мне ли от тебя, государь, твоего царского величества родню отлучать? И в уме того не было. Хоть на пытку вели, все тоже скажу». Неловко стало всем и от клятвы, и от этих слов боярина. Наглость и злоба уживались в их грубых темных душах, но худородный выскочка Языков прибавил к этому и холопьей низости. Снова наступило тяжелое молчание. «Так, ин пусть оно так. Верю тебе, боярин. Слышал, родимый, слышал, Петруша? Знай и матушке скажи. Никто не посмеет на вас. Матушку, али храни бог тебя обидеть, меня обидеть, мне зло сотворить. А бояре наши не станут царям своим, коим крест целовали, худо чинить. Верим мы. Иди с богом, Петруша, дела у нас есть еще». С просветлевшим лицом встал ребенок, снова отдал обычный поклон царю, долгим, признательным, необрядовым, от сердца поцелуем, ответил на поцелуй Федора и вышел из палаты. Снова едва поспеть мог Зотов за своим питомцем, когда тот кинулся обратно к матери, чтобы скорее рассказать ей все, порадовать родимую. А Языков, заметив сквозь распахнувшуюся дверь фигуру Зотова, только губы закусил и спустя немного шепнул соседу своему хитрово. «Знаешь, боярин, кто все сие лицедейство настроил? Кто уж, не Полоцкий ли? Он на эти дела мастер, да, слышь, помирает он». «Нету, иной, не столь полету высокого, ерышка приказная, Зотов, учитель Петрушеньки нашего. Видать, тоже в люди захотелось. На шутки пошел, к царице подбивается, ко вдовице неутешной, хе-хе-хе. Ладно, я ему удружу». «Да, удружить надоть, коли так. Ты помолчи покуда, вон царь в нашу сторону поглядывает, потолкуем еще». Они потолковали в тот же день и решили судьбу Никиты Моисеевича. На Рождестве того же 1680 года пришлось снаряжать чрезвычайное посольство для подписания мира на 20 лет с крымским ханом. Во главе стоял наместник Переяславский, думный дьяк Тяпкин. Расхвалив Зотова как знающего дело и умного человека, уговорил царя присоединить и его к важному посольству. «А брата кто же учить станет?» — спросил было Федор. «Мало ли, кроме есть у царевича учителей. Чему и учил Никитка его царское величество. Вон царевич Бог дал не то псалтырь, апостол весь наизусть сказывать изволит, и пишет преизрядно, и счету всякому обучен. Иные учители потребны государю-царевичу. А Зотов не то школярить может кого, а более добра принесет, коли в послах поедет». Уговорили Федора, и Зотов со слезами на глазах узнал весть о своем повышении, над которым скрывалось несомненное желание недругов царицы Натальи удалить от нее и от царевича преданного человека. Петр и Наталья поняли хитрый ход бояр, но делать было нечего, и немало плакал, долго скучал потом царевич по своем наставнике, вспоминала его и царица. Прошла зима, весна и лето наступили своим чередом. 11 июля 1681 года сбылось то, о чем горячо мечтал юный царь, чего с нетерпением просили у Бога враги Нарышкиных, чего последние ожидали с тревогой и чуть ли не со страхом. Царица Агафья подарила Федору малютку сына, нареченного Ильей в память деда Ильи Милославских. Однако эта радость оказалась слишком мимолетной. 14 июля не стало царицы Агафьи, и те же люди, которые сообщили Федору эту тяжелую весть, не смело добавили. «А и про царевича Илью, да кто рады вести, приказывали твоему царскому величеству. Больно скорбен младенец, ангел Божий, кабы его не призвал к себе Господь, больно ненадежен, слышь». Только за голову схватился царь и застонал, как раненый, выслушав зловещие слова. Еще больше врачей и сведущих баб-повитух было собрано во дворец. Чего не делали, только бы поддержать еле тлеющую жизнь в слабом болезненном младенце, стоившем жизни своей матери. Ребенок словно не захотел остаться здесь без нее, и царевича Ильи не стало 21 июля, через 10 дней после рождения. Мучительным тяжелым кошмаром, без сна и без еды, почти пронеслись эти 10 дней для юного вдовца, потерявшего разом и молодую жену, и надежду царства первенца сына. В иные минуты казалось, что Федор уже начинает говорить как-то необычно, дико и глядит так же бессмысленно тупо, как царевич Иван. Еще хватило силы у царя проводить в могилу тело жены, но когда хоронили ребенка, Федор сам лежал в жару. И эта болезнь, должно быть, спасла его от чего-нибудь худшего. Тяжек был удар, способный сломить и более сильного человека, но слабый болезненный Федор перенес его. Смирение и глубокая вера царя помогли ему в этом. Поднявшись после болезни, бледный, исхудалый, почти восковой, он, вспоминая о жене и ребенке, только шептал своими бескровными губами: «Воля Божья, он один ведает, что творит». Тетки и старшие сестры царя, запуганные, робкие, совсем застывшие в своем теремном полузатащении, жадно ловили каждую весть, долетающие через высокие стены, окружающие их жилище, но сами не решались впутываться в события. Одна царевна Софья и ухаживала за больным братом и старалась чаще быть при нем, когда он поправился немного. Удар, поразивший царя, больно задел и весь род Милославских, все понимали это. «Вот чай теперь кадык подняли Нарышкины. Братец Ванюшка хворый у нас, все знают. Сызнова Натальин Петрушина череду царствовать, коли...» Царевна Екатерина, толковавшая с Софьей, не договорила, словно из боязни накликать смерть Федора напоминанием о ней. Но Софья решительно качнула головой, которая так глубоко и крепко сидела на ее пышных, даже чересчур развившихся теперь плечах. «Не бывать тому, не больно порадуются. Пускай тешутся покуда. Одно дело, брат Федор не в могилу сбирается, еще и в другое жениться может. А коли бы, милый Бог, не стало его, все едино не дадут Нарышкинскому отродью землю во власть. Мало кто и стоит за них. Наши горой подымутся, народ за нас, стрельцы за нами пойдут. Василий Васильевич Голицын, князь, над всей ратью поставлен. А он ли не за нас? Свое возьмем. Нечего нам перед Натальей шею гнуть. Да я... Вот не пущу, да не пущу ее с отродьем на трон, и не будет того». Такой силой, такой уверенностью звучали слова царевны, таким недобрым огнем горели ее глаза, что каждый невольно поверил бы, не только 22-летняя девушка-царевна, сама желающая того же, о чем говорила Софья. Даже жутко немного стало Екатерине от слов сестры. Как же ты надумала, Софьюшка, неужели? Грех-то ведь тяжкий. Не от одной матери, да брат же он нам, подумай. Я думала, а тебе, гляди, поучиться надобно. Будет грех, так и не на нас. А и то, что ты мыслишь, ни к чему оно. И без того можно с пути поубрать, ежели кто помехой станет. И, словно видя перед собой эту досадную помеху, Софья сильнее сдвинула свои темные густые брови. Федора тоже покоряла силой своего духа старшая сестра, как бы решившая заменить ему мать. Постоянно и настойчиво твердили царю все окружающие о необходимости вступить снова в брак. Но Федор отмалчивался больше или ссылался на траур, на свое нездоровье, на советы врачей. Раньше, мол, надо окрепнуть ему, а потом думать о женитьбе. И только Софья не возражал почти ничего. Он понимал, не мелкие личные расчеты двигают ею, а родовая гордость. Он верил той горячей любви, которую постоянно проявляла сестра в своих заботах, в неусыпном уходе за братом во время частых недугов Федора. И все-таки порою слова замирали на губах царевны, она прекращала уговоры, встретив робкий, как бы умоляющий взгляд брата. Ей порой казалось, что так глядели в старину мученики, о которых она читала в разных книгах. Новая женитьба была чем-то вроде мучительного, но неизбежного подвига. И Федор, зная всю его неизбежность, молча как бы молил. «Потерпи немного. Дай собраться с духом. Я все сделаю для царства, для нашего рода, но не сейчас. Отдохнуть надо душе и телу перед новым испытанием». Так понимала взгляды царя Софья, и она не ошибалась. Нередко Софья толковала обо всем этом с Василием Голицыным, с которым очень подружилась за последние годы. Умный, образованный боярин-воевода превосходил многих из окружающих его вельмож и быстро составил себе карьеру. Чистолюбивый и решительный, князь сумел разгадать душу Софьи и пришел ей на помощь во всех делах и планах. Раньше, конечно, немыслимо было никакое сближение или дружба между затворницами-царевными и людьми, даже самыми близкими к царю, кроме ближайшей родни самой царицы. Теперь же, когда и общий ход событий, и постоянные болезни царя выбили из колеи размеренную жизнь в московских дворцах и теремах, никого не удивляло, если царевны чаще обыкновенного появлялись и на народе, и на мужской половине Кремля. Не удивляло и то, что бояре, духовные лица и даже стрелецкие головы и полуголовы появлялись в пределах теремов не только во время редких торжественных событий и выходов царских, но даже в неурочные дни под предлогом деловых докладов, челобития или для пресечения родственниц, постоянно живущих при теремах цариц и царевен. Конечно, старухи, строгие блюстительницы древних нравов и обычаев, покачивались с сокрушением головой и потихоньку судачили между собой. Но так как все происходило в пределах приличий, они не решались даже погромче огласить свои сетования. Так понемногу распадались запоры, наглухо замыкающие двери старого русского дворцового терема, осторожно надрывалась вдоль и поперек густая фата, закрывающая от мира лицо и душу женской половины царских дворов. Слабоволие, вечное нездоровье царя, родовая распря, хотя незаметно, глухо, но упорно и грозно клокочущая в стенах дворца, яркая личность умной, настойчивой и осторожной при всем этом царевны Софьи, вот что заронило некоторым смелым, дальновидным честолюбцам мысль о новом государственном порядке, возможном на Руси. С помощью одной из враждующих сторон удалить другую, объявить слабоумного, но довольно крепкого живучего Ивана царем по смерти Федора, жениться на одной из царевен, стать опекуном царя, посаженного для виду на престол, потом постепенно приучить народ к мысли, что дети царевны-сестры могут наследовать власть после дяди, регенства, и вдали, кто знает, может быть, по примеру Бориса Годунова, даже царские бармы. Почему бы нет? Царство сиротеет. Умный и смелый человек разве не вправе поднять то, что может оказаться в один прекрасный день ничьим? Только Петр мешает. Но он пока ребенок, трудно ли обойти это препятствие? Вот какие планы в числе многих питал в душе Василий Васильевич Голицын и сошелся на них с царевной Софьей. И как бы подготовляя почву для новых событий, для новых людей, он со многими другими боярами уговорил царя на важный решительный шаг. Задумано все дело было еще царем Алексеем. Древние обычаи мясничества, родового и служебного старшинства, отголосок дружинного строя во многом вязал еще руки московским государям и на пути их к самовластию и приведению новых начал в народной жизни. Алексей не решился докончить дело, начатое еще кровавой рукой Ивана Грозного. И вот при слабом податливом Федоре недавнее неродовитое боярство, считая, что принижением древних родов возвеличит их самих, добилось большого и важного решения. На торжественном собрании всех государственных чинов с участием патриарха и духовных владык 12 января 1682 года прозвучала речь Федора о вреде мясничества. Тут же было составлено и подписано соборное деяние, постановленное об уничтожении мясничества на Руси. Из разрядного приказа вынесли все списки и книги, на которых опирались бояре при спорах о первенстве и о местах. Целой грудой свалили их на площади и сожгли. Василий Голицын был одним из главнейших лиц, склонивших царя на такой решительный шаг. Теперь призванный на совет, слушая Софью, более нетерпеливый, чем сама царевна, не связанный с Федором ни родством, ни привычкой детства, Голицын не мог разделить добрых порывов, которыми озарялась порою душа девушки, такая мужественная и непреклонная всегда. «Что же, оно и подождать не беда», — с притворным смирением, выслушав царевну, заявил князь. «Его воля царская, что станешь делать? Мы все рабы царя, тут не поспоришь. Оно, скажем, и то. Завтра умри, государь, и сядет на трон царевич юнейший. Матушка его царица первой станет. Припомнит она в ту пору всем, от кого что плохое видела, али к кому не дружбу питает. Это одно, а другое... Нечто царям можно жить, как нам, простым людям. Над ними милость Господня. Я женат, нет ли, с меня не спросится. А государю Федору Алексеевичу, коли суждено помереть, он и не женатый помрет. Судил Господь ему оставить наследника царству, так и женитьба станет не на вред, а на исцеление ему. Верить в Господа надо и нам, смердам, а царям наипаче. На то и Божии помазанники они, по вере дано будет каждому. А царю и поболе того. Уж коли ты сказываешь, свет государыня царевна, так в вере окреп государь, по моим словам, и толковала бы с ним, вреда не будет. Слушает вдумчиво Софья, молчит. Ловко построенная, вкрадчивая, умная речь Голицына навела ее на новые мысли —